Ведь после взрыва моста у меня ни разу не было случая поколотить англичан. А если я предоставлю вам такой случай? Чудесно, генерал. О, если бы со мной была моя рота молокососов! Но, увы, она почти вся рассеялась. Остались каких-нибудь 30 человек. По возвращении вы сможете восстановить ее в полном составе. Значит, мне придется уехать? Да. Вы поедете курьером довольно далеко, под леди Смит. Вы отвезете Жуберу. Секретные документы чрезвычайной важности. На телеграф положиться нельзя. Английские шпионы проникают всюду. Почта идет слишком медленно. Вам придется двигаться быстрее почты, пожирая дороги, этапы, железнодорожные пути, станции, мчаться без остановки дни и ночи, избегая засад, ускользая от шпионов, превозмогая сон и усталость, и добраться как можно скорее, во что бы то ни стало, любой ценой. Вы обладаете всеми необходимыми для этого качествами. Вы храбры, выносливы, предприимчивы, находчивы. Вы умеете выйти из любого положения и никогда не теряетесь. Располагайте мною, генерал. Когда прикажете отправляться? Через полчаса. Одному? Так, пожалуй, было бы лучше. Однако вас могут убить по дороге. А потому возьмите с собой надежного товарища, который, если вы погибнете, мог бы довести до конца это поручение. Или уничтожить документы, если вы будете ранены или захвачены в плен. В таком случае я возьму своего лейтенанта, Фанфана. Ну что ж, Фанфан так Фанфан. А теперь давайте установим ваш маршрут. Конечно, без учета неожиданных дорожных происшествий. Отсюда до леди Смита по прямой 300 миль. Около 500 километров, поправил про себя Жан. Накинем еще 50 миль на окольные пути, которые вам придется выбирать. Отсюда до Блумфонтейна по шоссе 80 миль. От Блумфонтейна до Винбурга вы проедете железной дорогой тоже 80 миль. От Винбурга по шоссе до Бетлехема 85 миль. От Бетлехема до передовых бурских позиций под леди Смитом снова по железной дороге около 90 миль. Если Винбург занят англичанами, а об этом вы узнаете на узловой станции Смолдил, вы проедете поездом до Кронстада и доберетесь до Бетлехема через Линдлей. Рекомендую вам как можно меньше пользоваться железной дорогой. Самое простое было бы, конечно, из Блумфонтейна доехать поездом до Притории, а уже оттуда спуститься до леди Смита. Но такое путешествие отнимет не менее 8 дней, а может быть и больше. Дороги, забитым военным снаряжением, и поезда движутся медленнее хороших лошадей. Потому-то я и советую вам передвигаться больше по шоссейным дорогам. Это даст выигрыш во времени». «Но, генерал, где и как мы найдем лошадей по выходе из вагона?» «А вам они и не понадобятся. Кстати, сорвиголова, ездите вы на велосипеде?» «О, да, генерал, — ответил Сорвиголова, весь просияв при мысли о таком оригинальном путешествии. — Отлично. Велосипед — мой любимый вид спорта, и, не хвастая, могу сказать, я в нем очень силен. — Охотно верю.